Раб обладает правом на смертоубийство за свою жену или свою дочь. Если он застал с ней мужчину, то он должен пойти к колодцу, достать полное ведро воды и вылить на них, пожелав хорошенько опочивать своему магру. Здравствуйте! Это новый подкаст «Арзамаса», который называется «Шутки в сторону». И ведем его мы. Меня зовут Ирка Литеевская и мой соведущий... Константин Широков. Всем привет. Привет. Здрасте, здрасте, здрасте. И сегодня у нас в гостях Федор Борисович Успенский. Возможно, вы узнали его голос. Наш любимый скандинавед. Здравствуйте. Этот подкаст мы хотим посвятить юмору в разных культурах, в разных странах и в разных эпохах. И текст, который мы сейчас слышали, это... Как утверждает Федор Борисович, шутка. Кость, ты понимаешь, почему это шутка и что здесь смешного? Нет, я не понимаю, почему это шутка. Если честно, я даже не очень понимаю. Сначала речь шла о том, что, значит, раб может отомстить обидчику, я так понимаю, смертоубийством, нет? Да. Да, тут так сказано, смертоубийство. Так и сказано. А потом все заканчивается ведром из колодца. Да, Федор Борисович, в чем смех-то? Я думаю, что на этом месте средневековые скандинавы действительно покатывались от хохота, услышав это правило, при том, что надо иметь в виду, что это правило из очень необычного источника. Дело в том, что менее всего мы ожидаем увидеть какую-то шутку в кодексе законов, в правовом тексте. То есть это правовой текст? Это цитаты из норвежского судебника «Христианское право Боргартинга», значит, определенного областного судебника, где в определенном разделе перечисляется, за что свободно рожденный член социума может мстить, если женской части его семьи нанесено оскорбление. Там перечисляется, во-первых, как он может мстить без всяких последствий, штрафов, пений, наказаний. И, во-вторых, за какого рода оскорбления и нанесения ущерба семье он вправе, так сказать, обнажить оружие или пойти на какое-то криминальное действие. И это касается свободно рожденных людей. Это как раз очень серьезный текст, оговаривающий, ну вот, как хранить честь семьи. За родственников в какой степени близости, например, мужчина, ну, фактически обязан мстить. Конечно, сюда входит жена, мать, дочь и более дальние родственники, такие как мачеха, например, что интересно. Так что это совершенно серьезный и важный текст, и он, в общем, воплощает в себе некую этику родового мира. Но кончается этот серьезный текст неожиданным пассажем про то, что делать рабу, если он столкнется с ситуацией, наносящей оскорбление и ущерб его семье, когда он застанет либо свою жену, либо свою дочь в постели с другим мужчиной. И неожиданный росчерк заключается здесь в том, что если свободно рожденный человек может за это убить, и на него не будет наложено, так сказать, обычные штрафы и наказания, которые накладываются за смертоубийство, то рабу, вместо того, чтобы обнажить меч или там топор и отстоять честь семьи, ему предлагается вылить ушат воды на обидчика и пожелать спокойной ночи или хорошенько спать своему магру. Вот я сознательно слово «магр» до сих пор не переводил, потому что оно очень многозначно, и, собственно, соль, некоторый цимес шутки заключается, в частности, в нем тоже. Не только в комичной ситуации, когда раб, так сказать, вот должен мириться с тем положением вещей, с которым он сталкивается, но еще и в самом слове «магр». Я знал, что вы припасли панч все-таки. Сейчас мы будем ухахатываться с Ирой все-таки. Давайте, что же такое «магр»? Да-да-да. Будем покатываться. Ну, не знаю, будем ли, но тем не менее. Слово «магр» – очень частотное слово, которое развелось, его значение на, собственно, скандинавской почве, даже западно-скандинавской почве в Норвегии и в Исландии. И говоря вообще, слово «магр» обозначает мужчин, которые связаны тем или иным образом друг с другом через женщин. Вообще говоря, можно его перевести на русский язык «свойственник». Под «свойственником» здесь будет все, что угодно подверстываться. Сюда включается в эту категорию там «тесть и зять», «деверь и шурин», «два свата», то есть отцы невесты и жениха. Все это «магры». Но на скандинавской почве это понятие «свойственника» приобрело гиперрасширительное значение, когда под него стали действительно подверстываться вообще любые отношения, связывающие биографически двух мужчин, мужчин через какую-то женщину. Например, нынешний муж и бывший муж. Пожалуйста, они магры. Отчим и пасынок. Пожалуйста, они тоже магры, потому что они, их связь установлена через конкретную женщину, которая взяла себе в жены мужья, простите, второго мужа, и таким образом у ее сына от первого брака появился отчим. Вот они и магры. И замечательно, что в отличие от русских терминов свойства, которые там зять, тесть, деверь, шурин и так далее и тому подобное, которые и сейчас-то не всегда носителю языка понятны. Да, приходится думать сильно. Здесь полностью устранена некоторая иерархия. Понимаете, когда мы говорим тесть и зять, мы понимаем, что тесть, так сказать, это отец женщины, зять – это муж этой женщины по отношению к тестю, да? Угу. То есть он явно моложе и, так сказать, иерархически ниже. Вся эта иерархия полностью снимается вот в этой категории магр, которая абсолютно уравнивает пасынка и отчима, бывшего мужа и мужа нынешнего, зятя и тестя, шурина и деверя и так далее и тому подобное. То есть вы хотите сказать, что бывший муж и настоящий муж в Исландии и в Норвегии – это примерно одно и то же? Это не одно и то же, а я хочу сказать, что это определенный тип отношений. Вот как это ни странно, бывший муж и муж нынешний, хотят они этого или не хотят, но они вступают в некоторые отношения магров, вне зависимости от своей воли, благодаря тому, что они были связаны с одной и той же женщиной, через эту женщину. Круто. И более того, даже кратковременные интрижки, оканчивающиеся известно чем, тоже связывают мужчин, имевших с этой женщиной ту или иную интригу, например, наложницу какого-нибудь человека, которая потом выходит замуж за другого человека, вот они по отношению друг к другу становятся маграми. И это не просто обозначение, а вообще категория свойства в родовом мире накладывала на людей некие обязательства и требовала, например, ну, если это близкое свойство, то ты должен был мстить за своего свойственника, примерно так же, как за кровного родственника и так далее и тому подобное. Не буду в это вдаваться, но хочу сказать, что это довольно ясная и четкая категория, развившаяся, как ни странно, именно в том мире, который не густо перенаселен людьми, но все эти люди так или иначе состоят друг в свойстве или родстве, но плюс к этому дополнительно надстраиваются еще какие-то социальные отношения, выражаемые вот этой категорией магр. То есть шутник, который вставил это правило в христианское право Баргаратинга, обыгрывает, ну, в общем, случайное отношение с женой раба или с дочерью раба, которые, тем не менее, неотменяемы, потому что с этого момента, с того момента, как раб, отец семейства, застукал их в постели, так, тот становится ему как бы зятем, и деться от этого некуда. Единственное, что раб может сделать, это вылить на него холодный ушат воды и признать тем самым, ну, некоторое такое действительное положение вещей. Вот как, видимо, следует интерпретировать это отвратительное и уничижительное правило, которое, конечно, лишний раз живописует, на каком иерархически низком месте были рабы в древнеисландском и древненорвежском социуме. Надо сказать, что они действительно это такие рабы, судя по нарративным источникам и по источникам правовым, это такие полулюди. У них, например, вообще нет генеалогии, у них нет патронимов, то есть нет отчеств, в отличие от всех свободно рожденных людей, про которых очень важно знать, кто их отец. У раба, так сказать, нету ни прошлого, ни в каком-то смысле будущего, только настоящее. У них есть имена, конечно, и то не у всех, во всяком случае, не все называются по именам в источниках, но так или иначе, это, так сказать, низшая действительно каста, парии, такие полулюди, с которыми можно поступать как хочешь и делать, что хочешь. Вообще не прикольно рабом получается. И шутка жесткая, осуждаю. Рабом быть очень плохо, хотя с этим, конечно, связана масса всяких сюжетов, когда вот это вот, значит, существо, которое захвачено в плен и стало рабом или рабыней, вдруг оказывается, что это, скажем, дочь ирландского короля, которая на самом деле владела половиной царства и чрезвычайно богата. Но это уже такие сказочные сюжеты, которые, конечно, бывают практически во всех нарративах. Чем-то Догвиль напоминает, вы сейчас вот как будто Догвиль фон Триера рассказали. Правильно ли я понимаю, что шутка заключается в том, что раб в принципе не может иметь магра? Совершенно верно. Понимаете, как-то с ним вообще нельзя вступать в социально ответственные отношения. Никаким магром он быть не может по определению. Магр – это право свободно рожденных мужчин в социуме, так сказать, надстраивать свои социальные отношения, помимо тех, что были и так, надстраивать над ними еще некоторые новые, так сказать, обязательства и правила взаимовыручки. Ага, ага. То есть просто как бы раба назвали человеком, такая шутка. Ну, да, в этом. Отчасти очень смешно. Да-да. Вообще шутка жесткая. Отчасти так, да. Но меня, конечно, всегда завораживал сам факт появления юмористической сцены в таком серьезном тексте, как «Судебник». Вообще, юмор в праве – это довольно неожиданный ракурс. Нам как-то не приходит в голову, что в Уголовном кодексе сейчас могут быть какие-то шуточки. Мне кажется, вот сейчас как раз очень много смешных правовых текстов. Сейчас для этого удачный момент, да, я согласен. Да, есть такое. Ровно сейчас можно что-нибудь такое учудить. Но вот в Уголовном или в Трудовом кодексе как-то вроде бы не ожидаешь встретить какой-то изящный каламбур, шутку, намеки на непристойное и так далее и тому подобное. Но вот этот момент, что вот они именно были хулиганы, викинги хулиганы, и юмор у них абсолютно такой же хулиганский, это очень прикольно на самом деле, что чувак писал закон, а потом такой, ну полей его водой, там, магром назови. Я вообще не уверен, что до сюда кто-то дочитает. А представляете, возможно, правосознание граждан было бы выше гораздо, если бы там были шутки. Как-то все бы читали. Да, чаще бы читали бы просто. Чаще бы читали, лучше бы знали и больше бы обсуждали. А если еще картинок добавить вообще? Все мы были бы осознанные и политически грамотные. Вот чего точно, в чем не откажешь ни норвежскому, ни исландскому обществу в ту эпоху, это как раз в правовом самосознании, особенно это касается Исландии, где нет никаких институтов власти, нет ни конунга, ничего. Есть только право. И, собственно, те решения, которые раз в году, значит, выносятся на всеобщем тинге со скалы закона. Это главное национальное событие страны. И, конечно, исландские судебники, люди знали, следили за ними, следили за изменениями норм. Законоговорители были чрезвычайно почетными людьми. Это вообще по престижности чуть ли не высшая должность в Исландии, где вообще нет должностей никаких. Но вот были епископы и законоговорители, так сказать, в каком-то смысле. Так что в чем-чем, а в правовом самосознании им не откажешь. И, может быть, это как раз как-то связано с юмором в праве, да. Не, ну круто, круто. Еще я подумал, что у нас есть теория шести рукопожатий, ирландцам хватало одной женщины. Исландцам, да. Это вы тоже очень чувствительную тему задели, которая меня очень интересует, потому что, как вы знаете, исландцев и сейчас 300 тысяч, ну, примерно как квартал в Ясенево. Ну, 320, может быть, тысяч. А тогда их было гораздо меньше. Есть разные мнения, сколько именно, но это не густо населенная страна. Они так и так все друг с другом так или иначе повязаны и перевязаны. И, казалось бы, это не должно приводить к тому, что они выстраивают еще сверх этого какие-то искусственные дополнительные системы квазиродства, квазисвойства, повязывающие друг друга, так сказать, в еще больше тесный клубок. Тем не менее, они ровно этим и занимаются. Понимаете, отношения между мужчиной и женщиной тоже были устроены не совсем так, а в чем-то и так, как в современном мире. Конечно, существовал брак, и брак, он существовал до крещения Исландии, после. Но, скажем, был очень развит такой институт наложничества, когда девушка из одной семьи отдавалась в наложницу другую семью. В этом не было ничего позорного. Потом она могла бы вернуться к себе в семью, могла выйти замуж, и никакого пятна на ней не было в этом смысле. Но этот институт наложничества – это еще одна надстройка над теми социальными связями, которые и так есть. Угу. Тут дело не только в удовлетворении, так сказать, похоти, не только об этом идет речь, а речь идет именно о еще одном дополнительном надстраивании социальных связей и появлении, как вы правильно, Константин, сказал, появление еще целой гирлянды магров после такого. Интересно, как они друг другу... То есть, понятно, связь через женщину, а что они друг другу теперь? Это довольно трудно. Что-то из этого можно реконструировать по правовым источникам, где как-то описываются обязательства магров. Но там в основном, конечно, речь идет о маграх, ну, так сказать, первого порядка, а именно там зятьях, тестях и так далее. То есть, свойственников в таком классическом смысле. А вот как это устроено было на расширительном уровне... Об этом, ну, что-то как-то можно судить только по исландским родовым сагам, и не всегда это понятно. Это ваш вопрос совершенно правильный, это не всегда поддается реконструкции. Какие именно обязательства в это вкладывались? Может, достаточно, если в баре встретились, кивнуть друг другу молчаливо, ну, типа, узнал Магра своего. Может быть, так. Может быть, ну, я не знаю, мы знаем, что, скажем, у многих конунгов, благодаря некой таким свободным порядкам, царившим в том числе и в королевской семье в Норвегии, у многих конунгов были отчимы. Отчим нередко помогает пасынку в военной помощи или экономически может помогать. Ну, а это предмет некого договора. То есть это не то, как отец помогает сыну, а это скорее предмет некой сделки. Я бы сказал, что каждый магр по отношению к другому магру – это потенциальный союзник. Тут важны оба слова – и союзник, и потенциальный. И это не значит, что за нарушение этого союза тебя, так сказать, тут же кладут на плаху и обезглавливают. Нет, конечно, строгость обязательств была иной, нежели по отношению к кровным родственникам, скажем. Тут другой счет совершенно. Но, тем не менее, вот, ну, как бы каждый магр – это, грубо говоря, тот, к кому ты обратишься в поисках поддержки, помощи. А что из этого сработает – это отдельный вопрос. И тут, так сказать, по-разному поворачивается. Очень интересный способ нетворкинга получается. Ну, в каком-то смысле, да. Это было бы корректно именно так называть, да. Как нетворкинг. Бац, тебе звонят и говорят, вы меня не знаете, но я ваш магр, меня вот тут можете прикрыть. Мне 20 тысяч долларов надо, да. На неделю буквально. Да. И такие есть сцены. Вот есть, например, знаменитый рассказ про человека, которого довольно красноречиво зовут Храп-убийца. Храп – это не в смысле он храпит, а это древнескандинавское имя Храп с двумя «п». И этот Храп-убийца, там у него была интрижка с дочерью одного могущественного, значит, вождя в Норвегии, ну, то есть вождя, который контролирует некоторую область, некоторые районы, округ. И, конечно, отец противился этой интрижке, и даже не очень никак, кто, собственно, партнер его дочки. А дочь, конечно, очень хотела этой интрижки, и к ней приставили телохранителя, чтобы он, значит, всякий шаг ее отслеживал. А этот храп-убийца, как полагается, значит, этого телохранителя зарубил. Потом выяснилось, что девушка от него беременна. А потом он явился к отцу, который понял, что что-то произошло, но он даже не очень знал, кто это такой, так сказать. И вот дальше он, как вы примерно и сказали, он сказал, да, здрасте, я ваш магр. Да, ну, диалог, конечно, куда красочнее выстраивается. Там его спрашивают, куда ты дел моего телохранителя? Тот уклончиво говорит, я его вылечил от боли в спине. В общем, там разные лоны, но все строится вокруг того, что «здрасте, я ваш зять». Вот примерно так. Ой, это прикольно, мне очень нравится. Вообще класс. Он такой, я вам вообще-то родственник. Да я поэтому телохранителя тебе и поставил, чтобы не стать родственником с тобой. По дочери. Ну, поздно, батенька, я уже все. Надо сказать, что понятно, что, обладая вот такой расширительной силой трактовки или расширительной интерпретации, слово «магр», оно, конечно, довольно активно использовалось в разного рода прозвищах. И, видимо, эти прозвища часто носили иронический характер. Не все, отнюдь не все, но вот есть целая группа персонажей в сагах, которые носят прозвище «конунгов магр». Часть из них вполне можно, так сказать, сесть с генеалогической таблицей и рассчитать и понять, что он просто там, скажем, зять конунга, зять короля, потому что он женат на дочке короля. И тут, тут все нормально. Это в некотором смысле терминологическое прозвище. Но есть прозвище конунгсмагр, то есть королевский или конунгов-магр, которые носят люди, которые вступили, скажем, с королевой, либо у них была связь с женщиной, которая потом суждено было стать королевой, либо она, вдовев, потеряв своего мужа конунга, вышла замуж второй, третий, четвертый раз. Такое, как ни странно, в Скандинавии вполне бывало. И вот такие люди тоже иногда называются конунгов магр. И, конечно, в этом прозвании вот для таких людей, для, так сказать, бывших партнеров царственных особ и будущих партнеров царственных особ, конечно, здесь доля иронии есть, потому что он становится свойственником конунгу только за счет того, что он имел интрижку либо до того, как она стала королевой, либо, наоборот, после того, как конунг ушел из этой жизни, но, тем не менее, значит, вот он становится там вторым или третьим мужем королевы. То есть какие-то связи сексуальные людей между собой внебрачные, в принципе, скандинавам казались чем-то забавным. Они, мне кажется, в большинстве социумов кажутся людям чем-то забавным. Да. И вы, конечно, не в бровь, а в глаз, Ира, попали, потому что ровно к этому я и веду. Конечно, обсуждать древнескандинавский юмор, известный нам по источникам, одновременно и легко, и трудно. Потому что, во-первых, юмор – это такая вещь, которая, ну, это некоторая квинтэссенция культурного акта, если угодно. Потому что мы, понимаете, если бы чья-то культура была для нас целиком и наглухо закрытой, то мы не могли бы читать Августина, восхищаться Шекспиром и зачитываться древнескандинавскими сагами. Вместе с тем, читая Августина, восхищаясь Шекспиром и увлеченно зачитываясь древнескандинавскими сагами, мы всегда понимаем, что это какой-то все-таки другой мир, не такой, как наш. Уж скандинавский точно немножко с Луны. Ну, скандинавский, несомненно. Вот где эта точка подобия и расподобления? Где она происходит? И как раз вот юмор – это хороший такой демонстрационный механизм, потому что есть подозрение, что то, что казалось скандинавам смешным, не кажется смешным сегодня нам, и наоборот. Ну, что, например, явно потешало скандинавов? Конечно, их потешало, я не знаю, знаменитая история про то, как бог Тор заснул, лишился своего молота Мьёльнир, его украла великанша, великан, и чтобы, значит, добыть этот самый молот, он, ну, в результате некоторых сюжетных поворотов, он должен переодеться в женское платье и выдавать себя за невесту, свататься к этому великану. Классика. Слушая эти рассказы или песни мифологические, конечно, аудитория покатывалась от хохота, потому что это рыжебородый Тор, который, значит, в женском платье, и, значит, жених, великан, который заглядывает под покрывало посмотреть на прекрасные глаза невесты и видит вместо этого, значит, остервенелый взгляд скандинавского бога. То есть, конечно, это было смешно. Конечно. Это какой-то ситком, а не мифы скандинавские. Когда-то в текстах мы очень легко можем, просто нам составители текста сигнализируют, намеренно сигнализируют о том, что это смешно. Например, какой-нибудь рассказ о том, как бог Локи, значит, ну, он такой не самый благородный и добрый бог. Так вот, бог Локи для того, чтобы рассмешить богиню Скади, там, ну, это тоже фольклорный сюжет, конечно, когда невеста соглашается на брак, только если кто-то ее рассмешит, только при определенном условии, значит, чтобы рассмешить богиню Скади, он привязывает к мошонке, своей мошонке козла, и козел идет в одну сторону, бог Локи в другую, козел блеет, бог Локи вопит от боли. Это тоже очень смешно. Очень. Это прям пикап-метод, мне кажется. Это явно комическая сцена, на которой даже Скади не выдерживает и начинает хохотать во весь голос, и, значит, весь ее брачный замысел воплощается в жизнь. Это с одной стороны. С другой стороны, есть какие-то вещи, скажем, в сагах, которые нам кажутся довольно смешными, но при этом я совсем не уверен, что средневековая аудитория их воспринимала как таковые. Ну, я не знаю, когда в какой-нибудь родовой исландской саге, посвященной, как все родовые исландские саги, она посвящена какой-нибудь распре или конфликту среди нескольких семей, живущих часто по соседству, или кланов, какой-то вендетте, когда описывается какой-нибудь поединок между спорящими сторонами, и один доблестный муж пронзает другого, его ударяют сзади, значит, копье выходит спереди, и он, глядя на это, вместо того, чтобы упасть замертво, он говорит: да, эти широкие наконечники нынче вошли в моду. Или что-то в этом роде. Нам это кажется, ну, такой даже постиронией, если угодно. Я сам не очень знаю, что вкладывается в этот термин, постирония, но... Но звучит похоже. Да, квинтэссенция какого-то иронического фрагмента в нарративе. Между тем, это вовсе, видимо, не воспринималось так слушать и составителями этих саг. Тут можно спорить, зачем такого рода ремарки. Может быть, это спам? Может быть, это производители широких наконечников ставили рекламу? Это довольно красивая версия, но может быть, но не уверен, что сходу готов ее принять. Нет, возможно, это демонстрация некого героического этоса, когда человек, получивший, в общем, смертельную и тяжелейшую рану, так сказать, сохраняет хладнокровие и, ну, так сказать, высказывает некие жизненные наблюдения. За секунду до того, как, значит, упасть в конвульсиях и умереть. Как Шварценеггер. Mm-hmm. У меня нету твердой уверенности, что когда один человек в саге наносит удар другому человеку в саге топором и потом объясняет, когда его спрашивают, зачем он это сделал, что уж больно хорошая поза была, тот сел завязывать шнурки, и уж больно удачно было его, значит, по темечку рубануть топором. Я не уверен, что это воспринималось как нечто юмористическое, смешное и развлекательное. Может быть, у этого совершенно другие функции и другая семантика. А это как-то качество людей описывает? В смысле, мы можем несомненно, сказать, что тот, который так сделал, несомненно, он не очень хороший человек? Нет, наоборот, он очень хороший. Тот, который зарубил завязывающие шнурки, он очень, скажем так, он очень интересный человек. Он, безусловно, доблестный, яркий человек, тем более, что он это делает в очень молодом возрасте. Это один из его первых подвигов. А есть же вообще такая комедия. Я вообще боюсь, возможно, что это даже Жора Крыжовников. Так. Есть же такая комедия, что он... Это, по-моему, в Новый год. Я не помню, как она называется. Там женщина, по-моему, наклоняется, а у него молоток для отбивных, и он просто ее тюкает вот так вот. И потом все больше людей вовлекается в эту ситуацию, и он прямо им объясняет. Да, она просто вот так села, наклонилась, и тут молоток. Я такой, вот так удобно, тюк. А, ну то есть примерно модус становится понятен. В какое состояние надо войти, чтобы легко было шутить со скандинавами? В состояние героя в Крыжовникова такое. В Горько примерно в комедию надо войти. Да. Ну вот они тоже такие хулиганы. Ну вот если попытаться понять, что, собственно, объединяет нас, современных людей, и людей средневековых в части смешного, вот что, вероятно, казалось смешным и нам, и им, это, конечно, естественное отношение с связывающий мужчину и женщину, сексуальные отношения, последствия сексуальных отношений и прочее, прочее, прочее. То есть я, конечно, не любитель клубнички совсем, но, тем не менее, не могу не сказать, что категория скабрёзного, непристойного в этом смысле является вот той точкой пересечения нашего понимания и их понимания. Не во всем, конечно. Саги вообще, при том, что я не знаю другого средневекового нарратива, который столь подробно и внимательно описывал в деталях отношения между людьми, в том числе и романтические отношения, в том числе и любовные отношения, в том числе и эротические отношения. При этом саги, вообще говоря, текст довольно целомудренный. Не то чтобы в каждой главе саги рассказывается что-то порнографическое. Там вообще нет, конечно, никаких эротических сцен и в помине. Этого нет совсем. Но некоторая внимательность составителя саги к этой проблематике есть, и она не патологическая, она ему нужна для оживления, что ли, нарратива, если угодно. И, конечно, категория непристойной и категория скабрёзного всё-таки, видимо, и в современном мире, и в мире средневековых норвежцев и исландцев воспринималась как смешное. Собственно, возвращаясь к группе прозвищ «Королевский магр» или «Конунгов магр», я хотел бы обратить внимание в качестве примера на замечательное по-своему прозвище, которое явно приклеилось к человеку как удачно изобретенный продукт. Кем изобретенный мы не знаем, но в XI веке, в его половине появляется такой знаменитый для норвежской истории бонд, то есть свободно рожденный крестьянин. Свободно рожденные крестьяне, бонды в Норвегии в ту эпоху, это, в общем, соль земли, это элита. Элита, которая формировала окружение конунга и вообще, вот, так сказать, являлась аристократией. Там не было в этом аристократии в том смысле слова, к какому мы привыкли там, во Франции 18 века или что-нибудь в этом роде. Военные. Так вот, его звали Эйнар, сын Эйндриди, и он с молодости проявлял замечательные бойцовские качества. У короля Норвегии Олава Трюгвассона, одной из самых знаменитых фигур норвежской истории, у него был такой корабль, который назывался «Великий змей», и на этот «Великий змей» набирались люди по строгим параметрам, мужчины, естественно, по строгим параметрам и со строгими ограничениями. Они должны были быть не старше 60 и не младше 20 лет. И вот этот наш Эйнар, о котором мы говорим, попал на корабль «Великий змей». Это, конечно, большой почет и большой престиж. Когда ему было 18 лет, в обход всех правил. Я не буду подробно рассказывать его биографию. Она была в чем-то исключительно замечательна. Про него довольно много известно из саг. Ну, достаточно сказать, что он побывал и у нас на Руси. Но это очень яркая фигура скандинавского средневековья первой половины XI века. Замечательно прозвище, которое носил этот Эйнар. Значит, его прозвище, если вы откроете откроете разные редакции, я намеренно пока его не произношу по-древнеисландски, но его прозвище, если вы откроете разные редакции, разные русские переводы Сак, вы легко найдете его в именном указателе либо как Эйнара, потрясателя тетивы, либо как Эйнара Брюхотряса. И то, и другое совершенно справедливо. Его прозвище, которое по-древнеисландски звучало как Thumbskelver, оно такое двусоставное, двухосновное. Первое слово там слово thumb, которое означает живот, набитый, наполненный живот, и тетива тоже. Почему так? Даже не буду сейчас на этом останавливаться. Там разные предлагались семантические мотивировки. Что-то натянутое. Совершенно верно, да. Это самое оправданное, что-то набитое, натянутое как лук, так и брюхо, так сказать, могут быть натянутые и набитые. Но были и более экзотические идеи, что, значит, тетива делалась из кишок, и, значит, вот, ой, а там, где кишки, там и живот. Ну и так далее. Разные есть версии у лингвистов. А Скельвер – это, значит, потрясатель или тот, кто потрясает, тот, кто заставляет трепетать, дрожать и так далее. Угу. Иными словами, прозвище этого замечательного Бонда, оно как бы существовало в двух регистрах. Романтически возвышенных, где он был потрясателем тетивы, и с этим связана масса сюжетов в древнескандинавских сагах, согласно которым он действительно был чрезвычайно искусным лучником. Как, значит, сказано в тексте, встав за сколько-то шагов, он пробивал сырую воловью шкуру стрелой без наконечника. Вот настолько силен был его выстрел. Он вообще замечательный воин. Не случайно он попал на великий змей, но именно на великом змее он, в частности, себя проявляет как чрезвычайно такой эффективный стрелок из лука, и с этим связано, собственно, знаменитая история, когда под конец битвы при Свёльде, в которой погибнет конунг Олаф Трюггвасон, значит, Эйнар, который сражался рядом с конунгом, как и положено верному дружиннику, натянул свой лук в очередной раз, и в это время с другого вражеского корабля кто-то выстрелил и попал стрелой прямо в лук Эйнара, и тот, значит, раскололся, и выстрел не получилось. Тогда конунг Олаф Трюггвасон, обернувшись, спросил, что это лопнуло с таким треском, на что Эйнар ему сказал: «Дело твое в Норвегии лопнуло с таким треском, конунг». И действительно, да, нам смешно. На самом деле, это чрезвычайно драматически один из самых, я бы сказал, слезопробивающих сюжетов в королевской саге, потому что через секунду после этого конунг Олаф Трюггвасон погибнет, а с ним погибнет и слава всех его королевских деяний. Так вот, возвращаясь к нашему Эйнару Потрясателю Тетивы или Эйнару Брюхотрясу, его прозвище имеет два регистра. Один регистр высокогероический, так сказать, ну, в известном смысле романтический даже. И другой такой, в некотором смысле, заземленный, когда он выступает, ну, как некий жердяй-брюхотряс с колышащимся пузом. Не очень понятно, как он мог с колышащимся пузом попасть на борт великого змея 18 лет. Туда может, всё-таки... он в юности был не такой потрясатель брюха. Но прозвище-то брюхотряс и потрясатель тетивы он носит с самого молодого возраста, с того момента, как он стал дружинником короля на великом змее. Можно себе представить такую версию, что тогда все фокусировались на потрясателе тетивы, а когда он растолстел и обрюзг, то постепенно переключились на брюхотряса. Может быть и так. Но на самом деле у этого прозвища есть еще одно дно, который снимает эту проблему, что за брюхо и что за корпулентность. Дело в том, что это скельвер, это номиногентис от глагола скельва, то есть это тот, кто заставляет дрожать, трястись и трепетать. И возникает вопрос, чей живот заставляет трепетать, дрожать и трястись этот Эйнар. Обязательно ли думать, что речь идет о его животе? Вот. Вот. И тут я возвращаюсь к целомудрию исландских родовых саг, где, как я и сказал, нет никаких эротических сцен, нет никакой порнографии. И более того, всякого рода отношения между мужчиной и женщиной, если возникает необходимость их описать, их описывают при помощи перифрастической конструкции «трясти живот», «хлопать по животу», я не знаю, «елозить на животе какой-то женщины». Все это, конечно, перифрастически и довольно стыдливо описывает, естественно, сексуальные отношения между мужчиной и женщиной. И если перенести эти регулярные частоты почетные перифрастические конструкции на прозвище нашего Эйнера, то очень может быть, что речь шла о том, что он не своим животом трясет, а что он такой, чтобы не ударяться в непристойность. Скажем так, он полстраны сделал маграми. Давайте да, так скажем. Полстраны. Совершенно верно. Он полстраны сделал маграми. Скажу по-латыни, он футутор. То есть он такой вот женского пола не пропустит и славен не только своей стрельбой из лука, но и своими успехами с женщинами. И, по-видимому, такое прозвище, в отличие от нас, современных людей, очень легко считывалось средневековой аудиторией. И вот как раз комизм ситуации, комизм этого прозвища, во-первых, заключался в чрезвычайно изысканном каламбуре, и, во-вторых, в столкновении вот этого высокого и низкого, когда потрясатель тетивы, ну, не низкого, но некоторого такого, я сказал, высокого и казарменного, когда потрясатель тетивы оказывается одновременно и лавеласом, футутором, то есть тот, кто обладает такой немеренной сексуальной силой, примерно сопоставимой с тем, какой немеренной силой он обладает в стрельбе из лука. В этом смысле, видимо, его мужские качества и качества бойцовские полностью уравнивались. И, конечно, видимо, благодаря вот этой, ну, не вполне юмористической, но вот такой каламбурной составляющей, собственно, это прозвище прижилось и закрепилось за Эйнером, сыном Эндриди. Ну, хорошо. А завершая наш разговор, что самое смешное, какой судебник или правовой документ вы считаете, что вы нам порекомендуете в качестве юмористического чтения? Нет, я не хотел бы предлагать искаженный взгляд на древнескандинавскую правовую традицию, как на сборник анекдотов и, значит, комических ситуаций. Нет, такого рода примеры, они, ну, понимаете, они с большим трудом выковыриваются из довольно сложных правовых текстов. Ведь древнескандинавское право, оно замечательно, оно по-своему уникально именно своей разработанностью, детализированностью, связанной с разного рода ситуациями. Конечно, в основном там все-таки описываются очень важные вещи без тени улыбки и иронии, как приносить клятвы, как взимать пени за ночное убийство там из-под тишка, как мстить. Это все важнейшие вопросы. Конечно, тут пространства для шутки вроде бы и нет, и их там нету. А если вообще взять скандинавскую средневековую литературу, там есть что-нибудь, что вы можете в качестве смешного чтения порекомендовать? Конечно, конечно. Ну, конечно, не для любого читателя, а для такого, который послушал ваш подкаст, ваши курсы уже. Я всегда рекомендую там родовые саги, королевские саги, но в данном случае, если говорить именно о юморе, я бы рекомендовал относительно недавно выпущенный сборник исландских прядей. Прядь – это такой вставной рассказ в сагу. Это некое ответвление от общего сагового сюжета. Ну, что-то вроде анекдота, в смысле 19 века. И это такой сборник исландских прядей, то есть рассказов, вплетенных как бы в некую другую сагу, недавно вышел по-русски благодаря трудам, к сожалению, непокойной Елены Ароновны Гуревич, которая все их перевела и сделала очень качественный квалифицированный комментарий к ним. Это большой толстый том в литературных памятниках, который, конечно, я думаю, есть на сети. Вот его я всячески рекомендую, потому что как раз такие вот пряди, такие вставные рассказики и рассказы часто носят некий юмористический или явно развлекательный характер. Они на какой-нибудь рассказ о беседе какого-нибудь дружинника короля Олава Святого. Олав Святой на то и святой, что он все предвидел, поэтому он запретил своим дружинникам в одну ответственную ночь даже по нужде выходить на двор. Но вот один дружинник ослушался и вышел-таки на двор, и там, значит, в этом общественном туалете столкнулся даже не с чертом, а с таким дьяволенком, который по-древнеисландски такие мелкие бесы называются пуки. С таким дьяволенком, с которым у него завязалась очень интересная беседа, я не буду ее портить, спойлерить, значит, вот это называется прядь о Торстейне Морозе и так далее и тому подобное. Вот как раз в прядях элемент комического проступает довольно отчетливо, и, собственно, вот по ним можно судить с той или иной степенью уверенности, что казалось средневековой аудитории смешным, а что, наоборот, крайне серьезным. То есть мы пропустим тот момент, что он пришел в туалет и встретил там пука, да? Пуки, да. Пуки, да, да. Для всех, кто хочет поподробнее разобраться не только в скандинавских шутках и в таких, например, институтах, как кровная месть или побратимства и многих других, я предлагаю послушать курс Федора Борисовича Успенского, который называется «Скандинавия эпохи викингов». Mm-hmm. Еще у нас есть курс Федора Борисовича под названием «Рождение, любовь и смерть русских князей». В общем, мы вас приглашаем к нам в радио «Арзамас» и на сайт. Ну и надеюсь, что мы еще с Федором Борисовичем не раз встретимся. С радостью. Спасибо большое за поддержку. Спасибо большое. Да, спасибо вам большое. Ну, и на этом мы с вами наконец прощаемся. Этот выпуск нам с Костей помогли сделать звукорежиссер Анастасия Толчнева, фактчекер Юлия Гизатуллина, расшифровщик Кирилл Гликман, выпускающая редакторка Екатерина Тарасова, саунд-директор Юлия Глухова, автор обложки Мария Касаткина, фоторедактор Наташа Карельская, редакционный директор Варя Гладкая, ассистент редакции Лиза Данилова, ну и автор идеи и редактор СММ Марья Плевицкая. Спасибо всем большое и до встречи!